весь груз засветило нам солнце свободы. И Ленин засранец путь вдохновил на правое дело, он поднял народы. Совдеповский блюз он нам подарил. Сидел на бараше и сочинял совдеповский блюз. Он отравился манною кашей и высрал великий совдеповский блюз. Стране совдеповский блюз звучит в тишине. Паша, пошли их всех нахуй, нажми ногой на могучий пуз. Пусть во всем мире услышат, звучит совдеповский блюз. Совдеповский Thank you.